и должен трезво и ясно видеть все последствия. Не забывай, где мы живем. Здесь с любым могут сделать все – возвысить и уничтожить. Вон Сталина, который был в этой стране больше, чем Бог, выбросили из мавзолея. Потом Хрущева как ветром сдуло, будто он и не был 10 лет главой государства. Первое, что с тобой сделают, это тихонько вышвырнут из Большого театра, что нетрудно, ты там приглашенный дирижер. И, конечно, твоим заграничным поездкам можешь сказать «прощай». Ты готов к этому? Перестань паниковать. Я уверен, что ничего не случится. Я должен это сделать. Я много думал. И ты пойми, я тебя очень хорошо понимаю. И уж ты-то прекрасно знаешь, что в результате во всем поддержу тебя и буду рядом с тобой. Но я отчетливо представляю, что нас ждет. А представляешь ли ты, в этом я очень сомневаюсь. Я признаю всю твою правоту, хоть сама бы этого и не сделала, имея в виду все несчастья, что свалятся на нашу семью, о чем тебе сейчас говорила. Но ты большая личность, ты великий артист, и если ты чувствуешь, что должен высказаться, ты это делай. Спасибо тебе, я знал, что ты меня поймешь. А теперь дай мне письмо. Я должна здесь кое-что переделать. Слава согласился с моими поправками, переписал его. Через несколько дней, уезжая в Германию, по дороге в аэропорт он опустил 4 конверта в почтовый ящик. Мне же предстояло скоро выехать в Вену, заканчивая запись с Караяном Бориса Годунова, и я волновалась, что меня не выпустят. Надежда была на то, что половина записи уже сделана, что Караян своим авторитетом добьется моего выезда. Так оно и случилось. И хоть через 2 недели уже все иностранные радиостанции по нескольку раз в день передавали Славину письмо, в Вену я выехала и запись закончила. Первое, что я узнала, вернувшись в Москву, что фильм о моем творчестве, законченный незадолго до того на студии московского телевидения, к показу запрещен. Так он на экраны никогда и не вышел. Началось. Думаю, что лучшей хозяйки дома, где Солженицыну пришлось прожить 4 года, ему нельзя было и вообразить. Мои человеческие качества, необщительность, замкнутость, к сожалению, часто принимаемые за высокомерие и невольно отстраняющие от меня людей, здесь пришлись как раз кстати. Александр Исаевич не очень-то располагает к сближению. Его нелегко вытащить на разговор, на общение. Да и я люблю одиночество. В этом смысле мы были идеальной парой и прожили 4 года душа в душу. Летом, живя на даче, я могла по нескольку недель не обмолвиться с ним ни словом. Я просто не ходила в ту часть сада, где он работал, а он не заходил к нам в дом. У Славы с ним были другие отношения. Там была мужская дружба. Труднее всегда с женщинами, а тут еще артистка, певица. Надеюсь, что никогда у Александра Исаевича не зарождалась мысль, что вот там, на скамейке, сидит дама, у которой он живет. Что нужно подойти и поцеловать ей ручку, сказать спасибо и вообще проявить внимание. Во всяком случае, и я, и Слава делали все, чтобы он не чувствовал себя обязанным общаться с гостеприимными хозяевами и менять свои привычки. Он жил для того, чтобы писать. Вставал на рассвете, работал до вечера, а в 10 часов уже ложился спать, чтобы рано утром проснуться для работы. Таким я знала его все 4 года. Так он живет и сейчас. Он привез свой огромный, старинный письменный стол. Теперь я увидела его в Вермонте. В углу нашего сада, под деревьями, приехавший знакомый его старик, видно, бывший зэк, смастерил стол на березовых столбах и скамейку. И там, с ранней весны и до самых холодов, если не шел дождь, работал Солженицын. Окна моей спальни выходили как раз на ту сторону. И, проснувшись, первое, что я видела, это его, отмеривающего километры, как тигр вдоль забора, туда и обратно.